Сергей Бакшеев «Чужими руками». Серия «Петля». Глава первая. Дрожание рук нужно прекратить. Обязательно. Предстоит действовать хладнокровно, без права на ошибку. К решающему моменту следует подготовиться. Ноги впиваются в упаковку и разрывают тонкий целлюлоид. Внутри картонка с изображением идеальных женских ножек. Разворачиваем, и на ладони пара черных чулок, приятных на ощупь. Плотные, крепкие, с широкой кружевной резинкой. Они созданы для соблазнения. От них теряют разум, но можно потерять и жизнь. Секунда сомнения позади. Пальцы раздвигают чулок и натягивают черную ткань на голову. Лицо скрыто, а дышится легко. Замечательное изобретение. Взгляд в автомобильное зеркало. Нос приплюснут, уши прижаты. Ткань плохо просвечивается, и невозможно понять, кто прячется под черной маскировкой. Сразу становится спокойнее. Второй чулок не менее важен. Его концы накручиваются на руки, растягиваются, и удавка готова. Неужели убить человека настолько просто, как это показывают в кино? Современные фильмы учат многому из того, что не узнаешь в школе. Например, удушению. Неожиданно обхватить горло удавкой, затянуть ее изо всех сил и не отпускать. Держать. Держать, пока длятся конвульсии. Минуты 2-3. И человека не станет. Всего-то. А вот приближается цель. Засада оказалась недолгой. Замереть, притаиться. Милена подходит к своему автомобилю, садится за руль. Она расстроена и не замечает угрозы. Только что на киностудии девушке дали понять, что главная роль в новой картине ей не светит. На режиссера еще можно пытаться повлиять, он кобелино известный, однако решающий голос здесь за продюсером, а тот крепкий орешек. Денежный мешок, а не мужик. Не нравится ему мимика, ограниченная и неестественная, так и сказал, урод. Будто она сама не знает, что после неудачной контурной пластики у нее проблемы. Но они временные, пару месяцев, и лицо начнет подчиняться ей. Неужели нельзя подождать? А клиника еще поплатится за халтурную работу. Она сдерет с них такую компенсацию, такие деньги, что разорит. Девчонки на студии, те еще стервы, на словах сочувствуют, утешают, а в душе радуются, что конкурентка отсеялась. Пусть подавятся. Главная роль с хорошим гонораром ушла, но она заработает по-другому. Фильм когда еще снимут, а она получит деньги сегодня. Сразу и много. У нее есть то, что стоит дорого. Условия согласованы, встреча назначена. Сейчас ей принесут круглую сумму. Она специально поставила машину подальше от главного входа в студию и не заводит двигатель. Зимой темнеет рано, все спешат разбежаться по теплым квартирам. Вот она, сумочка в руках. Накручивать себя не требуется, она и так зла на весь мир и не позволит себя обмануть. Сначала она увидит деньги, пересчитает их, и только потом отдаст то, что лежит в сумочке. Только в такой последовательности. Она не дура. Время пришло. Ну, где же ты? Где мои деньги? Милена вглядывается в темноту и не замечает, как сзади над ее головой взлетают руки. Она не успевает сообразить, что тень, промелькнувшая перед глазами, это черная полоска натянутого чулка. А потом резкая боль в горле сметает разом все прочие ощущения. Разинутый рот и широко раскрытые глаза демонстрируют душераздирающую мимику, которая убедила бы самого упертого скептика в гениальности актрисы. Но это не игра, это реальное прощание с жизнью. Ее тело и руки пытаются сопротивляться, бестолково и тщетно. Перепуганный организм мгновенно расходует остатки кислорода, паника затмевает разум, и судорожные конвульсии быстро затихают. Тело обмякает. Смертельная петля из черного чулка еще некоторое время сжимает горло, а потом ослабевает и остается на шее в виде стильного шарфика. Убийца в чулке, затаившийся за креслом водителя, подхватывает небольшую сумочку и покидает машину. Фильмы не обманули. Задушить человека оказалось несложно.